Лучшие книги по инвестированию. Моя аудиокнига прежде всего для тех, кто живет на территории России. После 2022 года я с настороженностью отношусь к текстам западных авторов. Все их советы сводятся к фразе «Купи акции всех стран при помощи индексного фонда и забудь про фондовый рынок. Время все сделает за тебя». Это очень опасная рекомендация. Если вы будете следовать ей, то почти наверняка обеднеете в ближайшие 10-15 лет. Поэтому старайтесь очень внимательно подходить к переводным книгам. Общие советы внедрять можно и нужно, но инвентарь в каждом регионе будет свой. А лучше делайте выбор в пользу отечественных авторов. Благо, их уже не так мало. Лука Арсагера. Заметки в инвестировании. Лучшая, по моему мнению, книга для инвесторов на русском языке. Материал бесплатный, есть аудиоверсия. Александр Силаев. «Деньги без дураков». Описание всех граблей на фондовом рынке. Читается очень легко. Бенджамин Грэм. «Разумный инвестор». «Библия стоимостного инвестирования». Читается тяжеловато. Уильям Бернстайн. «Разумное распределение активов». «Все о пассивном инвестировании. Будьте аккуратны с инструментами». Насим Талеб. «Антихрупкость», «Черный лебедь» и «Рискуя собственной шкурой». Книги о природе случайностей. Очень важная литература для тех, кто пытается накопить первоначальный капитал. Морган Хаузел. «Психология денег». Морган — один из лучших авторов, пишущих на тему финансовой грамотности. Олег Клочинок. Сборник статей для новичков. Олег — идеолог доходного инвестирования и мой учитель. Роберт Киосаки. Трилогия «Богатый папа, бедный папа», «Квадрант денежного потока», «Руководство богатого папы по инвестированию». Книги о смене рабской прошивки. Роберта многие не любят, но мысли в книге очень правильные.